Улица. Фауст и Маргарита проходят. Фауст. Прекрасной барышне привет. Я провожу вас, если смею. Маргарита. Прекрасной барышни здесь нет. Домой одна дойти сумею. Вырывается и уходит. Фауст. Как хороша! Я клятву б дал, что в жизнь подобной не видал. Так добродетельна, скромна, и не без колкости она, а взор потупленных очей запечатлен в душе моей. Румяных губ и щечек цвет. Ах, позабыть его нет сил, а как суров и краток был ее находчивый ответ — восторг, и слов тут больше нет. Входит Мефистофель. Фауст. Ты должен мне добыть девчонку непременно. Какую? Ту, что только что прошла. Как? Эту? У попа она сейчас была, и от грехов свободна совершенно. К исповедальне подойдя, отлично все подслушал я. Она на исповедь напрасно пришла, невинна, хоть прекрасна, и у меня над нею власти нет. Фауст. Не меньше ж ей 14 лет. Мефистофель. Ты говоришь, как Дон Жуан порочный, подай ему сейчас любой цветок. Он мнит, что нет любви, нет чести прочной, которую он похитить бы не мог, но не всегда бывает это впрок. Фауст. Достопочтенный ментор мой, нельзя ли меня теперь избавить от морали? Без лишних слов скажу тебе одно. Знай, если эту ночь я в неге страстной не проведу с малюткою прекрасной, то в полночь нам с тобой расстаться суждено. Мефистофель. Подумай, друг, не все же мне подвластно. Мне надобно не меньше 2 недель, чтоб достижимой сделать эту цель. Сыскать предлог, найти за ручку. Будь 7 часов спокоен я. Не надо черта мне в друзья, чтоб соблазнить такую штучку. Ты судишь, как француз, слегка. Прошу тебя, однако, не сердиться. К чему так сразу? Взять и насладиться. Утеха, право, тут невелика. Не лучше ли пойти путем интрижки, увлечь ее, водить и так и сяк, как учат нас иные книжки? Мой аппетит хорош и так. Нет, кроме шуток, лишь впросак попасть с горячностью здесь можно. Здесь надо дело... Осторожно вести, тут сила не возьмет, тут хитрый надобен подход. Достань же мне вещицу от бесценной. Сведи меня в покой ее священный. Достань платочек мне с ее груди, подвязку хоть на память мне найди. Ну, если так влюбился ты в девицу, смотри, как верно я тебе служу и каждую минуту дорожу. Сегодня ж к ней сведу тебя в светлицу. К ней? Ее обладать? Ну вот, не сразу же. Она уйдет к соседке. Ты ж в уединенье скромном, о счастье будущем мечтам отдайся томным. Когда ж? Сейчас? Немного попоздней. Так не забудь достать подарок ей. Уходит. Мефистофель. Как? Уж дарить? Не дурно для начала. Успехи делать может он вполне. Известно много старых кладов мне. Теперь пора проведать их настала.